Глава 2. Четверг, 1 февраля 2035. 18:02. «Со мной все в полном порядке», — повторила Кайра, глядя, как пальцы Джимми пляшут над виртуальной клавиатурой, пока сам он пристально всматривался в экран с ее биометрией. Голубоватое свечение подчеркивало его орлиный нос, в темно-синих глазах отражались маленькие яркие квадратики. Она допила второй стакан воды, который он ей подал, чтобы успокоиться и заглушить горечь от их стычки с Браунригом. «Я всего лишь следую протоколу, доктор Салливан», — ответил он с улыбкой и смахнул со лба темные кудрявые волосы. Кайра подумала, что у него симпатичное лицо, и он умеет пользоваться своим обаянием. В основном Джимми работал с биочипами и устройствами слежения. Одно он испытал на ее машине, и с тех пор она дразнила его то сталкером, то Кью из фильмов про Джеймса Бонда. Примечание. В этих фильмах Кью отвечает за снабжение Бонда орудиями, созданными с применением новейших секретных технологий. Конец примечания. Она никогда не спрашивала, почему он бросил предыдущую работу врача-терапевта. Не хотела совать нос не в свое дело. После того, как Картер с Браунригом ушли, она 10 минут провела в сканере Кассандры. Теперь Кайра стояла над Джимми, разглядывавшим на мониторе снимки ее мозга. «По-моему, все отлично», — сказал он, не сводя глаз с экрана. «Амигдала у тебя переливается, как новогодняя елка». Примечание. Амигдала — миндалевидное тело головного мозга, один из центральных нейроузлов формирования эмоций, отвечающий в том числе за реакцию страха. Конец примечания. Он повернулся к ней с любопытством на лице. «Каково было там, в его памяти?» «Жутковато», — ответила Кайра, поёжившись. «Жаль, я не получаю хотя бы краткой сводки того, что могу увидеть». Ее рука снова невольно потянулась к шее. «Не каждый день тебе перерезают горло». «Зато мы доказали, что технология работает. Похоже, его это впечатлило». «Лучше бы я солгала и сказала, что ничего не увидела», — заметила она со вздохом. «Уж прости. Понимаю, это не то, чего ты хотела». «Чёртов Картер, у него одни деньги на уме», — проворчала Кайра. «Следи за языком», — усмехнулся Джимми, снова поворачиваясь к экрану. «Ты ходишь по тонкому льду после вашей с ним последней ссоры. А тебе ведь известно, что он за человек». Она проигнорировала его слова и снова присела на кушетку. «Космо. Поиск по генерал-лейтенанту Браунригу». Экраны на стенах тут же заполнились фотографиями и статьями. Браунриг — молодой красавчик-офицер со светлыми волосами и зелеными глазами. Потом старше, с медалями и орденами, во главе взвода солдат. Выглядел он достойно, ничего не скажешь. Кто бы подумал, что он виновен в смерти ребенка. Военному начальству точно не захочется, чтобы общественность проведала об этой истории. Даже Гипернету не всегда удается докопаться до хорошо скрытой истины. Пульс успокаивается, хотя мог бы быть и пореже. Когда ты копалась в моей памяти, он у тебя так не зашкаливал. Космо, свет на 100%. Она снова зажмурилась. Компьютер включил освещение в лаборатории на полную. «Почему ты назвал наш компьютер Космо?» «Кличка моей первой собаки», — ответил он, глядя в экран. «Я его обожал». Кайра одобрительно кивнула. Читать память Джимми было совсем другое дело. Она изобрела Кассандру, придумала для нее нано- и пикотехнологии, но оборудование собирал в основном Джимми по ее чертежам. Он одним из первых позволил ей проникнуть к себе в голову, после ее лаборанта Фила Брайтмена. Джимми достаточно доверял Кайре, чтобы допустить ее в свой мозг. То был уникальный опыт, к которому она подошла с предельной деликатностью. Она искала в его памяти конкретные детали, чтобы испытать свой аппарат. Это было похоже на игру в прятки. Джимми задавал ей вопрос, ответа на который она не могла знать, и Кайра пыталась отыскать подсказку в его памяти. Она до сих пор помнила их первый раз, самый удивительный из всех, когда они поняли, что технология работает. Большую часть того дня они провели за испытаниями. Кайра добывала из памяти Джимми крупицы информации. Почему в Испании в 13 лет у меня был приступ астмы? Она отчетливо видела ее. Хорошенькую девочку-испанку, кореглазую, с длинными темными ресницами. Джимми пробовал разговаривать с ней на ломаном испанском. Внезапно девочка обвела руками его шею и поцеловала в губы, а потом со смехом бросилась бежать. Джимми так перевозбудился, а может, перепугался или и то, и другое, что у него случился небольшой приступ астмы. Позднее, когда они вдвоем смеялись над этим в лаборатории, Джимми признался. Он смутился до такой степени, что никому никогда не рассказывал про тот случай. Но когда Кайра неделю спустя сказала ему, что у нее периодически возникает ощущение нехватки воздуха, и началось это после их испытаний, он уже не смеялся. Тогда-то она и начала задумываться о неочевидных побочных эффектах применения Кассандры. Неужели возможно перенять и физические черты человека, побывав в его памяти? Проникать в воспоминания Джимми было все равно, что заходить в гости к друзьям, чтобы взять что-то нужное. Она знала, куда ей направляться, и не чувствовала себя так, будто подглядывает из-за спины, если действовала быстро и с должным уважением. А вот вылазка в воспоминания Браунрига напоминала настоящее вторжение. Они не были знакомы раньше, и Кайра ничего про него не знала, прежде чем оказалась в его голове. Она понятия не имела, с чем столкнется у него в мозгу и с чем оттуда выйдет. Джимми взял небольшой сканер и подъехал на своем рабочем кресле к ее кушетке. Он провел сканером над ее шеей и лицом. Он повидал ужасные вещи. Это в буквальном смысле был ад. Джимми проверил показатели. Все в норме. Он вернулся к монитору, а Кайра встала и потянулась. «Сколько времени?» — спросила она. 18:04, — ответил бесплотный механический мужской голос. «Спасибо, Космо. Кассандра, перезагрузка», — скомандовала Кайра. Раздался шелест, и пончик вернулся в стартовую позицию. Потом пискнул сигнал, и красная лампочка на центральном пульте управления, мигнув, сменилась зеленой. «Уверена, что ты в порядке?» — спросил Джимми. «Тебе снова было трудно дышать. Нам есть о чем беспокоиться?» «Нет», — Кайра покачала головой. «Я просто рассердилась». «Боже, если она умудрилась подхватить астму от Джимми, то чем ради всего святого мог наградить ее Браунрик?» «Самое худшее — психосоматика». Она сделала паузу, а потом медленно произнесла. «Ты же не думаешь, что инфаркт у Фила Брайтмана имел отношение к Кассандре, правда?» Помощь Кайре в испытаниях оборудования на начальной стадии разработки была одной из основных обязанностей Фила. Он умер во сне, вскоре после эксперимента по переносу. Тут-то Джимми и вышел на сцену, на время отвлекшись от своей работы в соседней лаборатории, чтобы вместе с Кайрой проверить, как действует аппарат, который он помогал строить. «Нет», — сказал Джимми, сосредоточившись на экране перед собой. «Не думаю, что бывают психосоматические инфаркты». «Да уж, вряд ли». Кайра сняла белый халат и повесила его на крючок на двери. «Недиагностированное сердечное заболевание. Он мог умереть в любой момент», — добавил Джимми. «Да, конечно, Кассандра ни при чем». Она словно уговаривала сама себя. Джимми отвернулся от экрана и поглядел на нее. «А эти сны, они у тебя в последнее время были?» Они решили, что чересчур яркие сны, которые Кайра иногда видела после переносов, это остаточные воспоминания, каким-то образом задержавшиеся у нее в мозгу. но они казались до невозможности реальными посреди ночи, когда она лежала одна в темноте. «Нет», — Кайра покачала головой, и уголки ее губ поползли вниз. Она постаралась не встречаться с Джимми глазами. «Ну так вот тебе рецепт», — заявил он, черкнув что-то на клочке бумаги и протягивая ей. Кайра нахмурила брови, на секунду встревожившись. На листке было лишь одно слово — кофе. «Я угощаю», — сказала она, вздохнув с облегчением. Она толкнула тяжелую стеклянную дверь лаборатории, и Джимми последовал за ней. Резиновые подошвы его кроссовок издавали мягкий чмокающий звук, соприкасаясь с серой матовой плиткой на полу. Коридор освещался чередой софитов, от которых на пол ложились яркие пятна. Над плинтусами проходили световые ленты, создававшие на стенах узор из полос. Картер хорошо потрудился над дизайном лаборатории. Он был хорош во всем, что делал. Использовал деньги, чтобы делать деньги. «Качество притягивает качество», — частенько повторял он. Многие стены в Картер-Тек были из стекла. Кайра часто видела, как Джимми работает в своей лаборатории по соседству с ее. Его технологии пользовались огромным спросом. Он внедрял биочипы под кожу для использования вместо кредитных карт. Очень удобно на случай, если вышел из дома без денег. И разрабатывал биотрекинговые устройства для детей чересчур бдительных родителей или, как он подшучивал иногда, неверных мужей. Не так давно он придумал технологию, позволявшую имплантировать наномобильные коммуникационные устройства, он называл их биофонами, прямо в тело. Кайра не была уверена, что ей нравится идея постоянно быть на связи. Кофейный аппарат стоял в приемной или в фойе, как выражался Картер. Он развесил там громадные полотна, которые, очевидно, считал современным искусством. На них яркими цветами были изображены части человеческого тела. Синяя рука, оранжевая спина, зеленое лицо. На стойке ресепшена стояла керамическая скульптура мозга человека. Зоны на нем были размечены черными линиями и подписаны черным же шрифтом. Эту скульптуру Кайра терпеть не могла. Она провела кредитной картой перед кофейным аппаратом, чтобы заплатить. Два черных кофе. Она не была готова к имплантации банковского чипа под кожу, хотя Джимми и предлагал. Джимми развалился на одном из полукруглых серых кресел, пока аппарат наливал кофе в стаканчик. Как только тот наполнился, Кайра взяла его и передала коллеге. Тут в двери ворвался Картер. Она вздрогнула, и горячий кофе плеснул ей на руку. Джимми выпрямился в кресле. «Ну, спасибо, что чуть все не сорвала!» Он стоял перед ней, расправив плечи, с багровым от гнева лицом. «Я, конечно, уболтал Браунрига, но уж поверь, пришлось приложить массу усилий, чтобы он не отказался от сделки». Джимми встал, взял у Кайры стакан с кофе и тихонько двинулся к своей лаборатории. «Правозащитники? О чем ты вообще думала? Ты хоть понимаешь, чего мне стоило договориться об этой встрече и как для нас важен этот генерал-лейтенант?» Кайра развернулась обратно к кофемашине. Кровь у нее кипела, как вода, которую льют из чайника на гранулы синтетического кофе. «Армия, Картер, тебе не кажется, что надо было меня предупредить, прежде чем бросать в зону военных действий у него в голове? То, что я там увидела... Ты, черт подери, должен был поставить меня в известность. С самого начала, когда мы договаривались о партнерстве, я говорил: ты — мозги, я — бизнес». Он крепко зажмурил глаза, потом снова открыл. «У тебя есть идеи, и я их продаю. Я позволяю тебе делать, что ты хочешь, в твоей лаборатории, и плачу за все это», — ревел Картер. «Так позволь мне делать мою работу. Ты должна доверять мне. Я действую в интересах компании. Я первым делом обратился в Министерство обороны, потому что у них есть деньги. Это верное дело». Она развернулась лицом к нему. Ну да. И погляди, как они собираются использовать Кассандру. Мы же говорим о том, чтобы влезать к людям в голову без их согласия, Картер. У нас тут не чёртово полицейское государство. В дом к человеку нельзя входить без ордера на обыск. А способов контролировать проникновение в разум еще даже не придумали. Я не ушла бы из криминального профайлинга, если бы знала, что мою технологию станут использовать для взлома мозгов. Это необходимое зло для борьбы с терроризмом. Вспомни о последних протестах против бедности, про обливание кислотой, поджоги, отравление воды. Они не сдадутся просто так, Кайра. Люди напуганы. А где есть страх, есть и деньги. Ну же, подумай, что ты сможешь сделать для своей семьи. Выплатить ипотеку за мать, отправить племянницу в университет. «Только не впутывай сюда Молли», — прошипела она. Да как он смеет шантажировать ее девочкой? Браунрик, похоже, думает, что все уже решено. Он говорит, я не могу использовать мою собственную технологию, потому что ее надо засекретить. Ее рука, державшая кофе, дрожала. Кайра поставила стакан на стойку ресепшена. Господи, Кайра, ты же умная женщина. Как ты можешь так глупо поступать? Он тяжело вздохнул. Ты что, не понимаешь? Министерство обороны боится, что твоя технология попадет в чужие руки и... «Чужие руки?» — выкрикнула она. «Браунрик говорит, если ей будем владеть мы, это поможет порядку, а если они, приведет к катастрофе». «Мы?» — переспросила Кайра. «С каких пор ты вообще заинтересовался политикой и терроризмом?» Он шагнул к ней вплотную, и она слегка отступила. «С тех пор, как услышал, сколько готов предложить Браунрик». Нам не надо будет продавать технологию больше никому, потому что мы станем миллионерами. Его глаза осветились, как и всякий раз, когда он говорил о деньгах. Картер, сколько нам еще придется ссориться, пока ты поймешь? Ты с самого начала знал, зачем я взялась разрабатывать свое устройство. Ты знал, оно было нужно для правоохранительных органов. Представь себе ясные и четкие свидетельские показания. Подумай о невинных, сидящих в тюрьме ни за что. Представь семьи, которые, наконец, узнают о судьбах пропавших родных. Выражение его лица моментально изменилось, став мягче. Может, ей удастся его переубедить. Но в следующий миг глаза Картера опять сузились. «Это журавль в небе, Кайра». Ты знаешь, что в суде такие показания не смогут принимать еще много лет. Надо проделать уйму работы, прежде чем мы дойдем до этого этапа. Собрать кучу эмпирических данных, чтобы доказать надежность системы, провести тысячи испытаний. И полиция никогда не заплатит нам столько... Боже, Картер, ты опять про деньги! Слушай, я знаю, ты расстроена, — начал он. Я не расстроена, я зла. Она ткнула в него пальцем. «Страшно зла на тебя! Ты собираешься продать мое изобретение этим людям. Только им. Эксклюзивно!» — выпалила она, подхватывая свой кофе со стойки и снова разворачиваясь к нему. «И оно не просто попадет к военным, которые станут применять его для допросов. Я вообще не смогу отдать его кому-то еще. Успокойся!» «Мы же партнеры. Ты не должен был давать согласия, не переговорив предварительно со мной. Но тебя поманили деньгами, и ты подумал, к черту Кайру и ее мнение!» «Мы оба подписали договор о партнерстве. Если ты разрываешь контракт, можешь уходить. Прямо сейчас. Мы не обязаны работать совместно, Кайра. Если найдешь кого-то другого, кто возьмется финансировать твои затеи и даст изобретать, что тебе угодно, то очень хорошо. Иди ищи. Это угроза или обещание? Еще раз перейдешь мне дорогу и узнаешь». Она постаралась сосредоточиться на изваянии мозга на стойке. Какая безвкусица. «От меня больше ничего не зависит, Кайра. Министерство заберет у нас Кассандру в любом случае, даже если мы откажемся продавать. Сила на его стороне. Зачем же лишаться денег? Лучше взять их и перейти к следующему проекту. Например, к тому с лечением от Альцгеймера, про который ты мне говорила. Звучит заманчиво. Она не ответила, борясь с подступающими слезами. Ей не хотелось, чтобы он видел ее плачущей, поэтому она повернулась к нему спиной и, морщась, отпила кофе из стаканчика. Ей вспомнилось, как в детстве отец по утрам заваривал свежий кофе, и аромат от него плыл по всему дому. Не то, что это искусственная дрянь. «Знаю, ты стараешься поступать правильно. Но посмотри на плюсы». Он сделал паузу и упер руки в бока. «Продажа министерству принесет массу пользы. Ты же не против борьбы с терроризмом? В последнее время они перешли в атаку. В магазин нельзя зайти, чтобы кто-нибудь не заложил поблизости бомбу только потому, что ему не нравится, что у других денег больше, чем у него. И экоактивисты снова наступают». Он вздохнул, явно утомившись. «Есть множество людей, которые будут счастливы работать здесь». Кайра развернулась к нему, не в силах сдержать гнев. «Значит, рубишь сук, на котором сидишь, Картер? Хочешь уволить меня?» — рявкнула она. «Не усложняй все для нас обоих. Я выбрал тебя, потому что ты лучшая», — ухмыльнулся он. «Но сорвать сделку я тебе не позволю. Так что сфокусируйся-ка ты на будущем. На своем будущем». «Поверить не могу, что я так отчаянно стремилась реализовать свою технологию, что согласилась работать с тобой». Она потянулась к нему и прошипела сквозь стиснутые зубы. «Знай я, какой ты говнюк, ни за что бы не взяла твои деньги». С этим его эго смириться никак не могло. Лучше бы уж Кайра отвесила ему пощечину. Внезапно ее ярость сменилась тревогой. Не зашла ли она на этот раз слишком далеко? «Да ты совсем с катушек слетела!» — взревел Картер. «Я ведь предупреждал, еще раз пойдешь против меня — лишишься работы!» «Против тебя? Да мы же партнеры, ты заносчивый, мелкий!» Он проигнорировал ее слова. «Ты лучшая из всех, кто у меня работал. Но твоя дерзость и твое упрямство означают, что дальше поддерживать рабочие отношения мы не сможем». Он скривил опечаленную, разочарованную гримасу. «Если бы только ты могла следовать правилам, не переходи черту! Но это...» — он покачал головой. «Какой позор! Собирай вещи и выметайся». Минуту спустя Кайра стояла за дверью с сумкой и с плащом, переброшенным через руку. Какого чёрта она только что натворила?